Полковник Саров, поднявшись на корабль со своими людьми, взглянул наверх. Увидел, как три оперативника, среди которых, кажется, и Тимуров, спрыгнули на главную палубу. Пролетели два этажа, встали точно на ограждение борта и, шагнув с него, ринулись к стеклянным дверям, ведущим в атриум. Ворвались туда, исчезая из виду. В наушнике Андрея раздался голос старшего второй группы спецназа ФСБ, которая зашла с другого борта. Доложил, что захватили вертолет на корме, успокоили пилотов и тоже идут в атриум. Экипаж винтокрылой машины связаться с командиром операции не успел. Но Саров уже променял эффект неожиданного появления на спасение жизней. Вертолет, преследующий оперативников на этажах палубной надстройки, вышел прожектором прямо на катер. Андрей приказал снять его с бортового ПЗРК немедленно, пока пилоты не доложили о присутствии противника и не получили приказ потопить их к чертям. В атриуме стрельба не тормозила. Спецназ ЦРУ палил всей огневой мощью. Саров придержал за плечо Ивана, когда тот шагнул вперед. «Стоять! Пару секунд дадим», — сказал Андрей и приказал остальным по рации. «Заходим осторожно. Оперативников корпорации зазря не злим». Спецназ ФСБ продвигался медленно и слышал, как подтверждаются слова полковника. Стрельба стихла очень быстро. Буквально пара минут, и сотрясаемый грохотом корабль вернулся в блаженную тишину. Тимуров, когда вошли в атриум вместе с Маратом и Вадимом, увидел в дверях на противоположной стороне Юлю, Игоря и Новикова с напарником. Ворвавшись в помещение, оперативники не пригибались, не пытались уйти от пуль, не останавливались и никого не щадили. Бойцы ЦРУ не отжимали спускового крючка, заливая противника непрерывным огнем. Но рвущиеся в облаке крови тела оперативников озарялись искрящимся красным. Автоматные очереди и кислотные патроны замедлили их лишь на мгновение. Тимуров прошел насквозь через шквал пуль, ударил бойца под челюсть, вышибая с головы противогазную маску, одновременно ломая кость, и опрокинул его на пол. Другой спецназовец рядом попал под удар ноги Вичкановой. Та вбила весь железный каблук до основания ему в бедро и ударила ладонью в маску, направив человека затылком вниз. Слава схватил Вичканову за плечи, заглянул в глаза. У Юли половину головы покрывали новенькие совсем короткие волосы, и сквозь них еще посвечивал сверкающий ворс симбионта. Кислотный патрон, видимо, разорвался прямо у затылка. «Все хорошо, хорошо!» Вичканова тоже быстро оглядела Славу. За мгновение, пока они стояли, оперативники уже положили остальных спецназовцев. Игорь огляделся, убедился, что в сознании никого. «Как поступим?» — спросил он. «Стирателей с собой нет». «За борт», — ответил Тимуров. «Ты серьезно?» — удивился Игорь. «Серьезно. Может, придержим?» «Выбрасывай!» — жестко приказал Слава. Игорь нажал вызов на рации. «Капитан, дайте команду стоп-машина. Груз надо выбросить». «Да, и тех, что у вас. Упакуйте для долгого плавания». «С палубы отсюда тоже пусть заберут», — добавил Тимуров. Чтобы дать распоряжение капитану, ушли всего секунды, и оперативники подбежали к взорванной двери на лестницу. Вичканова посмотрела вниз. «Вход в лабораторию, скорее всего, заминирован», — сказала она. «Спецназ ЦРУ, войдя в помещение, должен был закрыть в него доступ, так что дверь внизу под их контролем». «Ну и что? Мы-то зайдем?» Игорь не понял волнения. «Стой!» — Тимуров придержал его. «Лучше через третью палубу». Он кивнул на второй лифт, ведущий в зал контроля лаборатории, и, мельком взглянув туда, зажмурился от красного луча, ударившего точно в глаз. Пистолет поднял молниеносно, на рефлексе, но сразу чуть опустил. Оперативники развернулись, стремительно вскидывая оружие. Но всем в лоб уже смотрели точки прицелов автоматов в руках, тихо вошедших в атриум 10 людей в черном. «Спокойно, мужики!» — раздался знакомый голос. «Мы почти с миром!» Саров поднял с лица шапку, оглядел оперативников. «Надо же! А все-таки можно вас потрепать!» — искренне удивился он. У многих после кислотных патронов ранения еще не зажили. Одежду порвали пули, так что было хорошо видно тонкие волокна с красным мерцанием, стягивающие разрывы, а по ногам оперативников стекали капли крови. Саров, глядя на Тимурова, добавил: «Вячеслав, не нервничай. Скажи парням ложить оружие». Слава, держа полковника на прицеле, усмехнулся. «Нет такого слова, Саров, ложить». Андрей хмыкнул. «Ты б не умничал. ЦРУшникам вон позволил зайти. Был бы умнее, такого бы не допустил. Другой вход есть?» «Есть», — ответил Тимуров. «Ну, веди, чего стоишь?» — изобразил возмущение Саров. «Пока мы тут стоим, ваш Павел там с ЦРУ разговаривает. Если говорить еще может, конечно. Поможем вам». Оперативники не очень-то поддались. Вадим повел плечами и присмотрелся к бойцам. Было ясно, что цель себе выбирает. И остальные оперативники делали так же. Это вызвало напряжение у спецназа. Парни следовали автоматами за движениями людей, тоже выбирая себе цели. Точки прицелов ложились на лица оперативников точно между глаз. Но Слава внезапно опустил оружие. «Тимуров», — вопросительно произнес Игорь. «Зайдем в лабораторию, там посмотрим», — ответил Слава. «Нам нужна помощь». «Ты охренел? Не нужна!» — поразился Маланин. И он был прав. Оперативники, даже раненые, могли прямо сейчас положить спецназ ФСБ. Их 9 против 10 — отличный расклад. После этого им только спуститься вниз и добить остатки ЦРУшной группы. «Игорь», — Слава развернулся к нему, — «я сказал, работаем вместе. Это приказ». Оперативники смотрели на Тимурова очень внимательно. Взгляд Вадима по-прежнему жег Славу, но Ласточкин молчал. Не орал, что Тимуров сдал их ФСБ. Все-таки верил ему через все сомнения. «Теряем время», — произнес Слава. Игорь еще выругался, но кивнул. «Ладно,